До встречи! Но где? Вздохнул слоненок. Вот что, пойду-ка я к бегемоту. Он доктор, он добрый. Он прочтет мне письмо.